8. Травма. Представьте себе две группы крысят. Одна группа получает много заботы и внимания от матерей, их регулярно облизывают, они не знают недостатка в ласке, груминге. А другая группа всего этого лишена. Нейробиолог из университета МакГилла Майкл Мини задается простым, но революционным по сути своей вопросом. Имеет ли это значение? Отразится ли это на их последующей взрослой жизни? Ответ – уверенное «да». Выросшие в любви крысята имеют более устойчивую психику и лучше справляются с тяготами и стрессами крысиной жизни. Но вот какая интересная штука. Отличаются они не только поведением. У них иначе развивается мозг, и даже гены экспрессируются по-другому. Ранний опыт может повлиять на то, какие части ДНК транскрибируются и в каком количестве. Тем самым, по сути, определяется, какие фрагменты ваших генетических инструкций будут просчитаны. Работа Минни затрагивает старый спор о природе и воспитании. Подобно тому, как взмах крыльев бабочки в Калифорнии влияет на погоду в Японии, пережитое в младенчестве может аукаться нам на протяжении всей последующей жизни. Главные работы Минни и других ученых привели нас к пониманию того, что старое разделение травм на психические и физические, таких как удар по голове, миф. Каждое переживаемое нами событие, положительное или отрицательное, травмирующее или воодушевляющее, меняет нейробиологию мозга, к лучшему или к худшему. Даже если эти изменения совсем крошечные, проходят незамеченными, благодаря избыточным проводящим путям и нейропластичности. Это касается и когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, и психоанализа, и медикаментозного лечения, и рекреационного, и музыкальной терапии. Иными словами, даже события, не оставляющие физического рубца на мозге, способны существенно изменить связанность. А терапия может с успехом обратить эти изменения вспять или перепрограммировать мозг в нужном направлении. Исходя из этого, вы можете подумать, что на мозг способны повлиять какая-то серьезная травма, сильное эмоциональное потрясение. Но это не так. Наша реакция на неблагоприятные переживания субъективна. Их невозможно сравнивать, как нельзя считать травму одного человека более значительной, чем травма другого. Слишком разные у нас у всех чувствительность, ранимость, запас прочности, системы внутренней и внешней поддержки. Да и память не у всех одинаково крепкая. Когда нас что-то травмирует, то есть мы субъективно воспринимаем данный опыт как травмирующий, запускается серия внутренних защитных механизмов, каждый из которых имеет свою задачу. У некоторых пациентов с травмой отключаются целые участки мозга. На сканах нейровизуализации они выглядят как темное пятно, словно в одном доме посреди освещенного квартала вырубилось электричество. У других защитные механизмы, наоборот, вызывают повышенную бдительность и гиперактивность центров страха в мозге. В случае, если травма произошла по невнимательности и неосторожности, адаптивная реакция может быть направлена на повышенное внимание к окружающей среде. Однако этот эволюционный отклик может превратить обычную внимательность в гипертрофированную настороженность, усиливая реакцию миндалины и гипоталама гипофизарно-надпочечниковой системы, ГГНС, и в результате вызывая состояние хронического стресса. В свою очередь, это может блокировать проводящие пути к гиппокампу и префронтальной коре и способствовать появлению симптомов ПТСР. Подобные защитные механизмы могут срабатывать как полезная реакция. Однако для того, чтобы освободить сознание от травмы и вернуть к реальности, их нужно постепенно разоружить. Лечение травмы варьирует от стандартной разговорной терапии до фармацевтических препаратов. Теперь к числу этих методов все чаще добавляется музыка. Исполнение или прослушивание музыки способна успокаивать нас благодаря выделению пролактина, менять настроение благодаря изменению уровня серотонина, а также мотивировать нас на поиск удовольствий благодаря модуляции активности дофамина. Одновременно музыка стимулирует нейрогенез и нейропластичность, способствуя восстановлению мозга и нормализуя стрессовую реакцию. Когда мы слушаем приятную музыку, активируется центр системы удовольствия в мозге, вентральная область покрышки, ВОП. Эта область играет важную роль в высвобождении дофамина, который может снизить тревожность, поднять настроение и облегчить состояние людей с ПТСР. Новое направление исследований – музыка и эпигенетика. Гены содержат инструкции по производству белка, необходимого для многих биологических функций, включая те, которые поддерживают здоровье нейронных связей и нейропластичность. В одной лаборатории уже получены предварительные доказательства, что прослушивание музыки может модулировать экспрессию генов и активность, связанную с проводящими путями вознаграждения. Возможно, именно этой так называемой положительной регуляцией генов отчасти объясняется, почему при лечении таких расстройств, как ПТСР, музыкальная терапия может давать продолжительный эффект, не пропадающий, едва смолкнет музыка. Большинство из нас восстанавливается после незначительных травм или потерь примерно за месяц. То есть мы можем вытащить себя из трясины и жить дальше, пусть и не совсем так, как раньше. Травма перерастает в посттравматическое стрессовое расстройство, если она сказывается на нашей повседневной жизни дольше месяца, причем особым образом. Это означает, помимо прочего, мгновенную реакцию на что-то, связанное с изначальной травмой, громкий звук, место действия, переживание события снова и снова из-за навязчивых воспоминаний и мысленных возвращений в прошлое, флешбеков, потерю интереса к повседневным занятиям, бессвязность мыслей. В Соединенных Штатах ПТСР возникает, число новых случаев за год, у 5 человек из 100, а распространенность, общее число случаев на данный момент, составляет более 13 миллионов, примерно у 4 человек из 100. Показатель распространенности намного ниже показателя частоты возникновения, поскольку, к счастью, у многих состояние улучшается. Однако эти цифры отражают только диагностированные случаи. Гораздо больше людей не обращаются к врачу, а еще есть множество тех, чьи симптомы не соответствуют в полной мере перечню критериев ПТСР. Они, тем не менее, испытывают негативные симптомы, такие как снижение качества жизни, нарушение сна, раздражительность. В совокупности все это, как при наличии официального диагноза, так и без него, повышает риск других психических расстройств, таких как депрессия, злоупотребление психоактивными веществами, а также проблемы с сердцем и сосудами. Ключ к преодолению травматических воспоминаний, в том числе ведущих к развитию ПТСР, заключается в воздействии, позволяющем переосмыслить их в более нейтральном, менее пугающем свете, прежде чем они снова будут сохранены в памяти. Этот процесс называется реконсолидацией. Два самых распространенных метода лечения ПТСР – когнитивно-поведенческая терапия и экспозиционная терапия – подразумевают прорабатывание травматичных воспоминаний с помощью квалифицированного психотерапевта. В связке с такой терапией можно использовать и медикаментозную поддержку, антидепрессанты и успокоительные, помогающие снимать симптомы. Однако многие случаи не поддаются этим видам лечения. Один из способов лечения ПТСР и других видов травм – сочинение музыки, как мы видим на примере многих профессиональных композиторов и авторов текстов. Но что, если вам не хватает музыкальной подготовки, и вы понятия не имеете, как писать песни? Родни Кроуэлл организовал лагерь для авторов песен. В одной из смен преподавал и я, наряду с Лизой Лёб, Джо Генри, Алленом Шамблином, Брэннон Ли и Берни Топпином. Участники попадались самые разные. От тех, кто никогда прежде не писал песен и даже не брал в руки инструмент, до записывающихся исполнителей – ищущих новые идеи, приемы и технику. Несколько лет певица и поэтесса-песенник Крис Уильямсон вела в Калифорнийском институте Эсселен, близ Биг-Сура, семинар по сочинению текстов для начинающих под названием «Catch and Release» — «Поймать и отпустить». Одним из упражнений на семинаре было коллективное сочинение песни. Крис играет на гитаре, а участники по очереди добавляют строку текста и или фрагмент мелодии. На семинар приходят, чтобы поучиться писать песни, и часто обнаруживают, что творчество к тому же оказывает на них терапевтическое воздействие, даже если они на это не рассчитывали. И многие из них чувствуют себя счастливее и лучше понимают свои эмоции. Совместное сочинение песен уменьшает у бывших военнослужащих такие проявления ПТСР, как синдром избегания, угнетенное состояние, гипервозбуждение и гипернастороженность, а также улучшает общую способность справляться с ситуацией. Нередко участникам предлагают написать песню на личную тему, что-то напоминающее им о том, кем они были или хотят быть. Это может быть некое торжественное заявление, мантра, песня, помогающая почувствовать себя в безопасности или дающая ощущение собственной силы и власти. Как и при длительной экспозиционной терапии, ослабление симптомов ПТСР при коллективном сочинении песен может обусловливаться тем, что ветерану мягко, но настойчиво вновь и вновь предъявляют его творчески переосмысленную травму. Прослушивание песни раз за разом позволяет свыкнуться со своим травматичным опытом, ослабляя связанные с ним повышенную физиологическую реакцию и избегание. Еще один действенный метод — групповая игра на барабанах. Поскольку она не задействует языковые центры мозга, она позволяет нам отключиться на время от центрального исполнительного режима и соскользнуть в пассивный режим работы мозга, при котором тело берет все на себя и управляет движениями, не заставляя нас продумывать их или планировать. Это способствует творческому самовыражению, позволяя при этом чувствовать себя частью группы, когда ничем не нарушаемый общий ритм увлекает нас за собой. Солдаты, участвовавшие в групповой игре на ударных, отмечали ощущение единства, общности, причастности, сплоченности и открытости. Другие виды музыкальной терапии травм основаны на прослушивании, и они относятся к числу наиболее эффективных и преобразующих методов лечения посттравматического стрессового расстройства. Погружение в эмоциональное переживание музыки происходит в эстетической форме, и этот опыт с меньшей вероятностью рискует стать подавляющим. При этом человек может лучше понять свое психологическое состояние и, надо надеяться, справиться с тем, что его мучает. Следует предупредить, что иногда музыка может спровоцировать посттравматическое стрессовое расстройство. Некоторые ветераны сообщают, что музыка, которую они слушали в боевой обстановке перед травмирующим событием, вызывает у них переживания, сопутствовавшие травме. Триггер может привести их в состояние повышенной чувствительности и настороженности. Такое случается не только с ветеранами боевых действий. Музыкальное произведение может напомнить, например, о неудачных отношениях. Стоит человеку услышать мелодию, как его настроение резко падает. Министерство обороны и Министерство по делам ветеранов США, объединив усилия с Национальным фондом искусств, создали организацию Creative Forces, NEA Military Healing Arts Network. Творческие силы. Сеть центров арт-терапии для военных. Эта совместная программа медицинской помощи, ориентированной на пациента, развернута в клинических учреждениях по всей стране, а также в службе телемедицины. В ее основе музыкальная и другие виды арт-терапии. Программа направлена на укрепление здоровья и повышение качества жизни действующих военнослужащих, ветеранов, а также их семей и опекунов. К числу самых распространенных проблем со здоровьем у военнослужащих и проходящих терапию с использованием музыки относятся черепно-мозговая травма, ЧМТ, и посттравматическое стрессовое расстройство, которое поразительно развивается у 23% американских ветеранов недавних вооруженных конфликтов. Музыкальная терапия по программе Creative Forces на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске направлена на работу с проблемами, с которыми сталкиваются пациенты с нетяжелыми ЧМТ, контузиями или ПТСР, а также психологическими симптомами. Терапия строится на междисциплинарном подходе и разбита на три этапа. Первый этап – полуторамесячный курс групповой музыкальной терапии, включающий расслабление под музыку, музицирование, разбор текстов песен и сочинение песен. На втором этапе упор делается на активное музицирование. Групповая импровизация обеспечивает атмосферу поддержки, помогающую пациенту выразить эмоции, участвовать в положительном социальном взаимодействии и находить утешение в коллективном пении и игре на музыкальных инструментах, преодолевая жизненные стрессы. На третьем этапе пациент постепенно переходит от роли пациента к более активному участию в музыкальных мероприятиях сообщества, вплоть до планирования и проведения музыкальных мероприятий на территории базы и за ее пределами. Бывший штабной сержант ВВС США Сэм, имя изменено, попал на эту программу в 52 года. На сеансах музыкальной терапии во мне как будто пробуждалось давно забытое. Я обнаруживал в себе что-то утраченное. Как полагалось по программе, Сэм начал исполнять песни своего сочинения в местном ветеранском госпитале. Когда я заиграл, один пациент вдруг заплакал. Так его тронула моя песня. Мне было очень лестно и приятно, что я так его расшевелил. Сэм рассказывает, как песни помогли ему восстановить эмоциональную близость с женой. Когда я спел ей свою песню, она сказала: «Как же хорошо! Теперь я лучше понимаю, через что тебе пришлось пройти». В песне я сумел донести то, что не получалось передать словами. Мы наблюдаем это снова и снова. Музыка помогает нам выражать и прорабатывать эмоции, которые не удается сформулировать и высказать ни другим, ни самим себе. Значимые жизненные события, такие как переезд, свадьба, развод, это тоже стресс. Даже если переезд запланированный и воспринимается положительно, количество перемен в повседневной жизни, которые он за собой влечет, расставание с родными, друзьями, работой, любимой кофейней, означает неизбежный стресс и огромные трудности. А теперь представьте, каким стрессом оборачивается вынужденное бегство из ставшего опасным дома, когда приходится проделать трудный путь в незнакомую страну. По состоянию на май 2023 года в мире насчитывалось 100 миллионов перемещенных лиц по всему миру. Это больше, чем все население Германии. Две трети людей, вынужденных перебраться в другие страны, составляют граждане всего пяти государств – Сирии, Венесуэлы, Афганистана, Южного Судана и Мьянмы. Конфликт на Украине заставил 8 миллионов человек поменять место жительства в пределах страны и еще 6 миллионов уехать за границу. Беженцы и лица, ищущие убежище, сталкиваются с крайне травматичными ситуациями у себя на родине и во время полных опасностей попыток спастись. Бегство сопряжено со множеством потерь: утратой идентичности, культуры, семьи, привычных систем поддержки и многого другого. Все это наносит серьезный удар по психике, вызывая посттравматическое стрессовое расстройство, эмоциональные нарушения, тревожность, общее состояние горя. Музыка же напоминает вынужденному переселенцу о доме, родных, прежней жизни. Это единственное, что он может забрать с собой. В Новом Южном Уэльсе Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors, STARTTS, служба лечения и реабилитации пострадавших от пыток и травм, предлагает музыкальную терапию мандеям и сирийцам. На групповой терапии в STARTTS женщины часто поют популярные и традиционные иракские песни, которые придают им сил, позволяют проявить себя и углубляют их чувство общей культурной идентичности. Кроме того, Пение полезно с физической, эмоциональной и социальной точек зрения. Пение укрепляет легкие, улучшает осанку, увеличивает поступление кислорода в кровоток и в мозг. При пении выделяются эндорфины, которые воодушевляют людей и помогают уменьшить подавленность и тревожность. Медленные, убаюкивающие мелодии способствуют расслаблению, замедляют дыхание и сердечный ритм. Совместное пение помогает незнакомым друг с другом людям, вынужденно оказавшимся вместе, сломать лед, преодолеть неловкость и нервозность. Женщины в STARTTS, помимо прочего, имеют возможность возглавить группу или импровизировать на музыкальных инструментах. Роль дирижера укрепляет их способность руководить, влиять на что-то, участвовать в коллективном творчестве, помогая восстановить чувство контроля над ситуацией, утраченное в роли беженцев. Люксембургская ассоциация музыкальной терапии ведет свой проект в пунктах временного размещения от Красного Креста для несовершеннолетних беженцев и претендентов на этот статус. На сеансах подростки чередуют игру на шумных инструментах, позволяющую выпустить пар, с расслаблением под мягкую, негромкую, умиротворяющую музыку. Один юный участник из Западной Африки, рассказывая об игре на бумвакерах, полых трубках, которые используются как музыкальный инструмент, с восторгом описывал катарсис, наступающий, когда шумишь изо всех сил, колотишь по стульям бам-бам. С одной стороны, это способ оторваться, забыть на минуту о том, как мы жили, освободиться от всех зол. А с другой — это призыв, сигнал надежды. Перечисляет он и другие занятия, более медитативные и восстановительные, например, игру на тибетских поющих чашах. Ты закрываешь глаза, и этот металлический и одновременно бархатистый звук уносит тебя куда-то далеко, очищая голову. Нередко авторы песен вольно или невольно изливают в текстах свои страхи, желания, боль и травмы, иногда сочиняя воодушевляющие светлые мелодии как своего рода противоядие или контрапункт. Вспомните, например, звенящую гитару Джонни Марра в исполненных нигилизма и меланхолии песнях «The Smiths» или жизнерадостную беспечную мелодию баллады о Мэкке Ноже, повествующей о серийном убийце. Этому дуализму способствует сама структура популярных песен. Куплет, например, рассказывает какую-то грустную историю, а припев, наоборот, вселяет надежду и радость. Бывает, стихи рассказывают о реальной ситуации, а проигрыш вытаскивает нас из земного и мирского в эфемерную интерлюдию, не привязанную к текущему моменту. Она может быть отсылкой к чему-то неприходящему, вечному, надмирному, указывать на более глобальную истину или мудрость, которую хочет сообщить слушателю автор песни. Припев снимает напряжение и вселяет уверенность, что вы на правильном пути. Отличным примером такой дихотомии служит хит Трейси Чапмен «Fast Car» — «Быстрая машина». Слушателя подводят к хорошо запоминающемуся припеву. «Вспомни, как мы мчались, мчались на твоей машине». Любимый человек за рулем автомобиля обнимает ее за плечи, и она чувствует, что нужна ему. Но история ее жизни полна совсем других, трагических нот. Она в отчаянии. Работая в круглосуточном магазинчике, она сумела скопить немного денег на бензин, чтобы добраться до соседнего города, где, как ей грезится, жизнь будет лучше. Ее отца раньше срока состарило пьянство. Он потерял работу, от него ушла жена. Рассказчица остается со своим отцом, ей жаль и его, и себя. «Кто-то должен о нем заботиться», — говорит она, — «так что школу пришлось бросить, куда деваться». Эти два последних слова «куда деваться» могут показаться ничего не значащей присказкой, но они придают истории особую значимость. Это квинтэссенция покорности и обреченности. Мы осознаем, что все разговоры о свободе воли, о возможности стать кем захочешь, не более чем сказки для человека, чьей жизнью управляет не его собственная воля или желание, а изнуряющая дихотомия безальтернативного выбора на каждом повороте. Та самая ситуация, которая описана в книге Роберта Сапольски «Все решено». Продолжать учиться в школе и смотреть, как отец, единственный оставшийся у меня родной человек, медленно чахнет? Или бросить школу и пустить псу под хвост все шансы куда-то выбиться? Она знакомится с парнем, у которого есть быстрая машина, и предлагает сделку. Объединившись, они сумеют добраться куда-нибудь, куда угодно, и вырваться из этой западни. Она полна решимости ехать сейчас же, не откладывая, потому что иначе она не уедет никогда. Они пускаются в путь, и героиня исполняет тот самый чудесный припев о том, как они мчатся с бешеной, головокружительной, пьянящей скоростью. Припев объясняет, какая сила движет героиней. «Там была любовь, и это то, что мне нужно. Тогда я испытала ее, и в этом смысл жизни». Я просто хочу попасть туда снова, хочу подняться над всей этой суетой и жить другой, той жизнью. Это еще одна версия призыва. Любовь, вознеси нас туда, где нам место. Love lift us up, where we belong. Слова из песни, написанные Джеком Ницше, Баффи Сен-Мари и Уиллом Дженнингсом, и исполненные Джо Кокером и Дженнифер Уорнс, для фильма 1982 года «Офицер и джентльмен». Лирическая героиня Трейси хочет найти свое место. Не просто рядом с кем-то, а собственное место в жизни и в мире. Как сказал бы Джозеф Кэмпбелл, поймать проблеск вечности. В конце концов, пара добирается до города, героиня устраивается кассиршей в магазин, у них рождаются дети. Ее партнер, однако, работу не ищет, тратит время и ее деньги в баре. Перед нами яркая картина повторяющегося из поколения в поколение цикла. Женщина влюбляется в носителя тех же пороков, что сгубили ее отца. В песне Трейси Чапман угадываются Софокл и Гомер, шум и ярость Фолкнера, Анна Каренина и Тони Моррисон. Самый душераздирающий момент наступает, когда героиня осознает, что она в очередной раз вляпалась, и, собравшись с духом, велит любимому садиться в свою быструю машину и гнать дальше. Эту песню я напеваю, наверное, лет 10, завороженный голосом Трейси, гитарными переборами, мелодией. Но когда она зазвучала по радио, у меня в машине, одним августовским днем 2023 года, я словно впервые услышал эту историю. Она заставила меня задуматься обо всех тех знакомых мне людях, чьи пьющие отцы разрушили надежды, обрубили на корню мечты и травмировали их самих. Но это не все. На той же неделе в Штатах было застрелено 5 молодых людей в 4 разных происшествиях. И все они совершили ошибки, которые может допустить любой из нас. Свернуть не на ту дорогу, постучать не в ту дверь, сесть не в ту машину на парковке перед супермаркетом, забраться к соседу во двор за улетевшим туда мячом. Я не проронил ни слезинки по этим ребятам, когда о каждом из них рассказывали в новостях, потому что тогда еще не дозрел. Но теперь, когда я слышу песню по радио, во мне поднимается тошнотворный ужас, и вскипающая волна перебродивших эмоций срывает крышку. Такова сила песни. Многие песни для их авторов значат не совсем то же, что слышит в них аудитория. И это нормально, так и должно быть. Дональд Фейген и Уолтер Беккер из группы Steely Dan намеренно придавали тексту неоднозначность, чтобы каждый извлекал из него собственный смысл. В прочувствованном, убедительном исполнении Фейгена слова сами подталкивают нас к тому, чтобы истолковать их по-своему. Боб Дилан в автобиографии объяснял, что пишет свои песни так, чтобы носители диаметрально противоположных взглядов воспринимали их как созвучные себе. У Стивена Стилза отец был алкоголиком, и ему, как многим детям пьющих родителей, было трудно полюбить себя и осознать собственную ценность. Об одной своей популярной песне «Love the one you're with» «Люби того, кто сейчас с тобой», он говорит: «Большинство понимает текст не совсем так. Это песня о любви к себе, о том, что я хочу полюбить себя. Ведь тот, кто всегда будет с тобой, где бы ты ни очутился, это ты сам. Джей Ди Буль был солистом в двух разных группах в Сан-Франциско — The Believers и The Jars, балансирующих на грани панка, новой волны и рока. У них были поклонники, то есть они могли играть в хороших клубах по вечерам в выходные, а не довольствоваться вторниками, когда никого не вытащишь. Их треки звучали на местных FM-каналах. В 1985 году Джей Ди начал записывать более интроспективные, более личные песни. Своим пением он напоминал мне Дэнни Кирвана, горько-сладкие интонации, находящие утешение в незабываемом, мягком, надтреснутом голосе, звучащем с призрачной красотой. Тексты сольных песен Джей Ди отличались большей поэтичностью, с аранжировками, построенными вокруг акустической гитары и голоса, а не гитары, басы и ударных его рок-группы. Как и многие люди искусства, Джей Ди пережил травмирующее событие в детстве, и музыка стала для него, с одной стороны, лекарством от душевных ран, а с другой — способом разобраться в своих эмоциях окольным путем, без необходимости смотреть им в глаза. Его музыка демонстрирует, насколько эффективно можно использовать метафору в терапевтическом сочинении песен. То, что нельзя высказать открыто, можно передать между строк. Одна из его песен «Unity» — «Единение» начинается с нервного боя по перехваченным каподастрам струнам, с которым вскоре сплетается голос второй акустической гитары. «Мы закрываем дверь в Моторленд. Зовем соседей покататься. Высунутая из окна рука стряхивает пепел. Он залетает мне прямо в глаз. Мне говорят, хочешь на здоровье, женись, заведи семью. Но не звука, когда колени будут гореть от боли. Сама мысль о единении — это нечто. Сама мысль о единении гонит тебя прочь в страхе». Вечером папаши вылезают посидеть на крыльце, потягивая пиво из банки. Небо наливается синим, как синяк, и ты слышишь слова, припасенные для мужчины. «Ступай с миром, парень», — говорят тебе, — «ступай, как твой брат и сестра. Только не реви потом, когда узнаешь, о чем мы молчим». Сама мысль о единении — это нечто. Сама мысль о единении гонит тебя прочь в страхе. Мы находили птенцов, сгоревших в свете уличного фонаря. Хоронили их в кустах. Цирк Шрайнера, качели во дворе. Почему нам делали больно? Почему так жестко? Мы закрываем дверь в Моторленд. Меняемся за рулем. Выучиваем город, как их пятерню. Знакомое чувство. Так ведь? На первый взгляд, вполне невинные обыденные образы. Езда в машине, сидение на крыльце с пивом, птенцы. И если в песне складывается история, то не из них, а из того, что скрыто за этим поэтическим образным рядом. На самом деле этот подтекст виден невооруженным глазом, если знать, куда смотреть. Искусно поданный сигнал о сексуальном насилии, лишь намеком, без всяких отвратительных откровений. Но за ним стоит травма, которая может донимать человека всю жизнь. Песня «Джей Ди» — произведение человека, храбро смотрящего в лицо своему прошлому и своим демонам, и в то же время умеющего не подпускать их слишком близко. Всех исполнителей, которые нас цепляют, непременно что-то гложет. Что именно, точно никто не скажет, но оно всегда присутствует, замечает Брюс Спрингстин. Моторленд — это журнал ААА, Американской автомобильной ассоциации, в котором мир представал словно на картинах Нормана Роквелла. Благообразный американский пригород, огороженные штакетником газоны, резвящиеся на улице дети. Строка «Мы закрываем дверь в Моторленд» означает, что весь этот идиллический пригород существует, но снаружи, за дверью дома его мучителя, не внутри, не в том мире, который он вынужден познавать. Когда они везут соседей покататься, Мучитель делает вид, что все замечательно. Пепел залетает прямо мне в глаз. Первый намек на то, что дело нечисто. И вот мы доходим до «ни звука, когда колени будут гореть от боли». «Ни звука» — это уговоры. Мы ничего плохого не делаем, но рассказывать никому не надо. Текст передает ту самую мешанину противоречивых сигналов, которые так часто посылают малолетним жертвам сексуального насилия, еще не разобравшимся, что нормально, а что нет. Что представляет собой этот мир? Что он нам сулит? Еще одна песня Джей Ди называется «Gather in your promises» — «Собирай свои обещания». По-настоящему жутко становится от второго куплета. Упоминается алкоголь. Служитель церкви. Это он и есть папаша в тексте, не отец Джей Ди. Прежде насилию подвергались и старшие дети. Мальчика призывают быть мужчиной. Ступай, как твой брат и сестра. Упоминаются синяки. Кажется, что это метафора, душевные раны, но мы уже подозреваем, что все страшнее. В последнем куплете мы узнаем про пятерню, оставлявшую эти синяки. О чем мы молчим? Это то самое, о чем нельзя рассказывать, что скрывают от соседей и от младших детей, пока те не подрастут и не дождутся той же участи. В припеве он взывает к нам, слушателям, почему нам делали больно? Почему так жестко? А единение — это к чему? Идеализированное представление о любящем лоне церкви, где прихожане объединяются, чтобы опекать и защищать друг друга. Сама мысль о единении — это улетучившееся обещание неблагополучной, несостоятельной, распавшейся большой семьи. От одной мысли он несется прочь в страхе. При упоминании ПТСР нам чаще всего представляются вернувшиеся из горячих точек военные, которых преследуют ужасы пережитого. Джей Ди, как и бесчисленное множество других детей, подвергся сексуальному насилию со стороны человека, которого знал и которому доверял. Его способ справиться с травмой — высказаться в тексте так, чтобы случайный слушатель ни о чем не догадался. Очарованные мелодией, мы можем слушать песни десятилетиями, да хоть всю жизнь, ни о чем не подозревая. Многие ли из нас по-настоящему вдумываются в слова песен? Той, например, которую исполняла и забыла Элла Фицджеральд в Берлине, той самой, которой так радостно и беспечно подпевали слушатели, понятия не имея, что в ней поется о серийном убийце. Ведь баллада о Мэкки-ноже такая ритмичная, такая веселая. Джей Ди бросил вызов своим демонам, написав о них и в то же время не написав. Такова сила искусства. Мне подтекст известен, потому что Джей Ди попросил меня помочь ему написать музыку к этой и нескольким другим песням. Он пришел ко мне с почти законченными словами, и мы сидели, наигрывая на гитаре разные варианты. Любые мелодии, которые приходили в голову. Джей Ди почти все сделал сам. Я думаю, ему просто нужен был кто-то рядом, родственная душа, на которой можно эти идеи обкатать. Но мне даже в голову не пришло тогда спросить, о чем эти песни. Это был его текст, его собственный. От меня требовался только аккомпанемент. Ну и кое-где я немного подправил слова, по мелочи. Я сделал для него фонограмму, играя на басе и гитаре. Друзья добавили скрипку, ударные, клавишные и бэк-вокал. Кассетная запись без контракта со студией стала для Джей Ди визитной карточкой, по которой его приглашали в кофейни и маленькие клубы. На этих концертах я часто выступал вместе с ним. И мы сочиняли новые песни. У меня была одна, которую я написал за несколько лет до этого, но текст мне не очень нравился. Я крутил ее так и сяк, пытаясь доработать, пока, наконец, на одной из наших встреч не спросил Джей Ди, не возьмется ли он ее переделать. Так он написал «Just like someone who loves you». «Точь в точь, как тот, кто любит тебя». Позже переименованную в «Wings Cut from Fabric» — «Крылья, вырезанные из ткани». Я понятия не имел, о чем эта песня, когда Джей Ди ее сочинил, и даже после того, как мы десятки раз исполнили ее вместе. Ее подлинный смысл, как и смысл Unity, единения, открылся мне только незадолго до смерти JD в 2017 году. JD воспитывали в лоне церкви, с верой в Бога. Много лет он работал учителем английского языка в старших классах приходской школы. Песня «Wings Cut from Fabric» — «Крылья, вырезанные из ткани» — начинается со слов «Унеси грехи своего отца еще дальше, чем он был от дома». Тот служитель церкви, который растлевал мальчика, был не просто далеко от дома, а далеко от дома как очага, того безопасного места, которое должно ждать каждого ребенка. Пусть твоя мать откроет глаза и бежит оттуда со всех ног. Его мать знала и закрывала глаза на насилие. Почему она не могла открыть глаза, подхватить детей и бежать от этого кошмара куда угодно? Сама она тоже наверняка была жертвой насилия. Музыка не давала умереть душе Джейди, помогала ему самому жить дальше, помогала справляться. Незадолго до своей смерти от рака он признался мне, что каждый день проходил у него в борьбе между воспоминаниями о прошлом, от которых он пытался отделаться, и надеждой на будущее, которое он тщетно пытался строить. Он всегда хотел жениться и даже один раз попробовал, но брак продержался недолго. Его отношения с женщинами были напряженными, неловкими, болезненными. Сочинение песен помогло и мне лучше разобраться в чувствах, которые вызывали у меня потеря близких и разрыв отношений. Как и большинство сочинителей, я не пишу после того, как все понял. Я пишу, чтобы помочь себе в чем-то разобраться, чтобы исследовать свои эмоции. Мы были очень близки с моим дедом по отцовской линии, Джо, ученым, рентгенологом, меломаном, которому очень нравилось заниматься со мной, образовывать, расширять мой кругозор. К моим 6 годам он уже приобщал меня к истории Древней Греции и Рима, учил биологии, шахматам, прививал интерес и любовь к джазовым оркестрам. Еще он учил меня перекрывать трубы на зиму в летнем доме и чистить бассейн. Он учил меня плавать, надевая на меня ради безопасности детский спасательный жилет. Я отчетливо помню, как плюхнулся в этом жилете в бассейн и ощутил чистую радость от того, что плыву, что держусь на воде без всяких усилий. А ведь сколько еще времени пройдет, прежде чем я смогу плыть сам, без поддержки? Дедушка Джо скоропостижно скончался во время неудачной операции, когда мне было 10. Родители мои в то время занимались своей карьерой, и без его заботы и дружбы в моей жизни образовалась пустота. Ему было 56, когда я родился. Примерно в том же возрасте я перелистывал старый фотоальбом и наткнулся на снимок, запечатлевший меня в бассейне в том самом жилете, и в голове сам собой сложился стих. В последующие месяцы я написал песню, которую назвал потом «Headed for the Fall». Опрометью вниз. В детстве плавать я не учился, нет. Просто прыгал в воду, ведь на мне жилет. Знаете, из тех, что держат на плаву. И на нем скользил я и думал, что плыву. Опрометью вниз. Вниз, вниз, вниз. Будь потом, что будет. Опрометью вниз. Я сыграл эту песню Джонни Митчелл почти сразу после того, как сочинил. Очистив текст слой за слоем, как луковицу, она с удовольствием указала мне на то, чего я не видел сам. Спасательный жилет — это метафора, обозначающая моего деда. Это он держал меня во всех смыслах — духовном, творческом, интеллектуальном. Когда он умер, я потерял опору. Я тонул. Она отважилась прочитать мне стихотворение Уолтера Сэвиджа Лендера, предсмертная речь старого философа. И она одобрила, когда я использовал в своей новой песне строку из его стихотворения. «It sinks, and I am ready to depart». Примечание. «It sinks, and I am ready to depart». Последняя строка четверостишия. «I strove with none, for none was worth my strife. Nature I loved and, next to nature, art». I warmed both hands before the fire of life. It sinks, and I am ready to depart. что можно перевести так. «Ни с кем я не боролся, ведь никто того не стоил. Любил природу, а еще любил искусство. Хватало в жизни жаркого огня, но гаснет пламя, ухожу и я». Конец примечания. Метафора падения может означать для разных слушателей разное. Бытовую деградацию, библейское падение от благодати и невинности, погружение в глубокую депрессию. Как сказал Ник Кейв, есть такая особенность у сочинения песен – рассказывать тебе то, чего ты о себе не знал. Джонни уговаривала меня записать ту песню. Но в какой аранжировке записывать? Просто вокал под гитару или с группой? Один из важных уроков, который я получил от Джонни, если песни и заложенный в ней смысл покажутся мне подлинными, искренними, она может стать для меня лекарством, как песни Джонни становились лекарством для нее самой. Подлинность песни не только в словах, но и в музыке. Дедушка Джо любил большие биг-бенды. Я любил рок. Правильная музыкальная обработка должна была объединить эти чувства. Мои аккорды и так относились к джазовым гармониям, не к поп-музыке. Базовый риф — си-минор-септаккорд, увеличенный фа-диез-септаккорд, увеличенный соль-диез-септаккорд. Поэтому выбор был очевиден. Мы с Джонни выпалили ответ одновременно — стили дан. Я привел джазового ударника, клавишника и басиста, которые, как и я, были поклонниками стили дан. Смахнув пыль со своего тенор-саксофона, я добавил немного духовых и сыграл на вибрафоне, без которого невозможны ни стили дан, ни Лайонел Хэмптон, чьи пластинки тоже имелись в дедушкиной коллекции. Если прежде при мысли о деде я начинал тосковать, теперь от этой песни на душе становилось светлее. А еще я чувствовал удовлетворение, некую завершенность. Даже если эту песню никто, кроме меня, не услышит, все равно она мне нравится. Как бездумные каракули в блокноте, как песочный замок, она напоминает мне, что мы все до единого — создания творческие. А сам акт создания чего-либо, чего угодно — мощнейший эликсир.